Глава 9. Расстояние до башни — 2 метра, не больше. Но маг сделал из них самую настоящую полосу препятствий. Через каждый шаг — заклятие. Не успел двинуться вперед, как воздух перед моим лицом сгустился. Превратился в ледяные иглы длиной с ладонь. Заклятие морозной скорби. Неприятная хреновина, которая вымораживает легкие за один вдох. Иглы дрогнули и рванули прямо на меня. Я не стал уклоняться, бежать или прятаться, некогда. Просто выставил вперед руку, окутанную черной маслянистой дымкой праха. Заклятие ударило в ладонь и рассыпалось. Моя аномалия сожрала его, впитала структуру, как сухая губка в воду. «Вкусно», — оскалился я в сторону башни, будто магический ублюдок мог меня видеть или слышать. Немного пресновато, но на закуску пойдет. Снова двинулся вперед. Шел, не скрываясь. Мои шаги гулко отдавались в тишине. Попутно срывал ловушки одну за другой, не замедляясь даже на секунду. Огненная стена. Выпил до дна, оставив лишь запах гари. Кислотный туман, способный разъесть танковую броню. Вдохнул полной грудью и выплюнул уже чистый пар. Человек без лица. А я так понимаю, он все же и есть таинственный куратор, очень постарался обезопасить это место. Вложил в защиту столько сил, что хватило бы на небольшой город. Но урод просчитался в одном. Он создавал ловушки для магов. А я не маг. Я их самый страшный кошмар. Мне срать на усилия ублюдка. Вошел внутрь башни. Только переступил порог, давящее напряжение чар моментально исчезло. Все опасные заклятия человек без лица оставил снаружи. Любопытная стратегия. Или эксперимент. Винтовая лестница, ржавая и скрипучая, уходила вверх в темноту, где мигал тусклый свет. Рванул по ступеням, перепрыгивая через 2, а то и 3. Металл стонал под ногами. Сердце колотилось, разгоняя по венам адреналин, основательно подпитанный магией. Это было злое, хищное предвкушение. Я шел убивать. Верхний этаж. Огромный круглый зал, где должен быть резервуар с водой. Теперь здесь находилось логово мага. Стены, выложенные красным кирпичом, были исписаны рунами. Свежими, начертанными чем-то бурым, похоже на кровь. На полу сложная пентаграмма. Мерцает пульсирующим багровым светом и гудит, как трансформаторная будка. В центре, подвешенный на цепях к потолочным балкам, висел Стас. Он был без сознания. Голова опущена на грудь, руки вывернуты под неестественным углом. С его лица текла свежая кровь. Прямо на пол, центр пентаграммы. Ублюдок вскрыл косому глазницы. Разрезал их крест-накрест. Кап, кап, кап. Звук падения капель казался неестественно громким. Рядом стоял небольшой столик с инструментами. Скальпели, зажимы, какие-то крючья. Просто натуральное логово маньяка. Всегда знал, что у этих ублюдков с рождения башка отбита. Но самого мага не было. Пусто. Стас, я шагнул вперед, переступил через линию круга. В ту же секунду пентаграмма вспыхнула. Стена огня, ревущая и неистовая, взметнулась вокруг косого, отрезая меня от него. Жар опалил лицо, заставил машинально отшатнуться. А потом раздался голос. Он звучал отовсюду сразу. Искаженный, механический, идущий то ли из динамиков, то ли из самой дрожащей ткани реальности. «Ты пришел, выродок?» Мой расчет оправдался. «Ты предсказуем, как цепной пес, бегущий на запах кости. Покажись, тварь!» Я крутанулся на месте, сканируя пространство. «Или ты только на расстоянии смелый?» «Увы, у меня другие дела. Но я оставил тебе подарок». «Видишь пентаграмму? Это смерть души. Через 5 минут цепи раскалятся и прожгут твоего друга насквозь, а его душа, полная боли и страха, пойдет на подпитку круга. После этого сам Стас — лишь отработанный материал. Да, круг можно обновить и так, смертью одного из участников. Тогда не нужны все 5. Ты не знал, какая жалость». Они тоже были не в курсе. Голос резко оборвался. Что-то щелкнуло, зашипело. Похоже, ублюдок реально записал мне послание на кассету или флешку. Скорее даже на кассету. Такое чувство, что ее заживало. Я посмотрел на Косова. Цепи уже начали менять цвет, накалялись. А от них шел пар, смешанный с запахом паленого мяса. Стасик застонал, задергался и очень вовремя решил прийти в себя. «Твою мать!» — прохрипел он горячо. «Сука, как же горячо!» Голова Косова медленно поднялась. Он покрутил ей по сторонам. «Нахрена? Непонятно. Один черт ничего не видит. Зато я смог во всей красе рассмотреть, что магический ублюдок сделал с глазницами Стаса. «Кто здесь?» В голосе Косова отчетливо зазвучали панические нотки. «Похоже, тот фокус, что я провернул с эрзац зрением, еще работает. Он чувствует присутствие постороннего». «Держись, Стасик, это я. Твой добрый друг Максим. Где тот урод, который подвесил тебя, как гребаную колбасу?» «Не знаю». Косой снова несколько раз дернулся, цепи звякнули. «Урод, это ты. Из-за тебя я оказался в этом дерьме. Пошел вон, сваливай отсюда. Ничего не знаю, ничего не скажу». «А сказал бы, если бы знал?» «Я б вежливо попросил тебя поцеловать меня в жопу. К сожалению, у меня нет глаз, и я не смогу увидеть, как ты это делаешь». «Ай, сука, почему так жжет?» «Стасик, ты же знаешь, я здесь для того, чтобы помочь тебе. Ты можешь ускорить этот процесс, если скажешь что-нибудь полезное. То, что я смогу использовать. Например, не приготовил ли маг, который притащил тебя сюда, какой-нибудь особо поганой подставы?» «Сношайся в присядку, говносос». «Да что так горячо? Слышишь, это ты делаешь? Мне жжет руки, ты развел костер? Ты решил меня добить?» «Стасик, я все еще пытаюсь найти причину не бросить тебя подыхать в этом чудном месте. Твои руки горят, потому что на цепях стоит заклятие, которое очень скоро превратит тебя в пепел. И потому что вокруг тебя хреначит стена настоящего огня. Давай, шустро. Где мудак, который подвесил тебя? Он точно ушел или прячется?» Стасик вдруг замер. На его перекошенном от боли лице появилась странная кривая улыбка. Косой выглядел как кот, который только что насрал в ботинки и с нетерпением ждет, когда хозяин это заметит. «Я не знаю, где этот ублюдок находится сейчас, но он точно больной на всю голову, еще хуже, чем ты. Сначала залез мне в башку, ковырялся там. Я вспомнил, прикинь, вспомнил, что это ты, говнюк, вырвал мои глаза. И как мы мчали по ночной дороге, тоже вспомнил. Потом этот придурок что-то бубнил насчет своих планов выпнуть тебя в страну Нетландию. В этот сраный изначальный град. Типа, ты придешь, полезешь меня спасать, и его фокусы выкинут тебя в какую-то особо хреновую задницу. Ха». Стас громко расхохотался, но тут же подавился своей слюной. «Вали отсюда, придурок, это ловушка, он хочет поймать тебя». «Вот, уже неплохо», — протянул я. «То есть передо мной стоит дилемма — спасти своего хорошего друга Стасика и вляпаться, или забить хрен и уйти». Я разговаривал со Стасом, а сам медленно двигался вдоль огненного круга, пытаясь понять структуру заклятия. Огонь был живым, он дышал. Ну и тянул немного время, чтобы найти точку, в которой стоит ловушка. «Видишь, какой ты мудак, Макс!» — крикнул Стас. «Совсем не ценишь человеческую жизнь. За это тебя скоро и убьют». «А, сука, горячо!» Он задергался в конвульсиях. Запахло паленой кожей. Похоже, заклятие вошло в свою активную фазу. Все. Нет времени на размышления. Я бросился к огненной стене. Ударил прахом наотмашь. Огонь зашипел, отступил, огрызнулся языками пламени, пытаясь лизнуть мое лицо, но тут же сомкнулся снова. Это пламя было напитано жертвенной кровью Косова и силой древнего ритуала. Сильное дерьмо, очень сильное. Некогда разбираться с плетением, нужно действовать грубо, как варвар. Я закрыл глаза, вызывая в памяти образ пустоши. Холод, мертвый город, блевотный вкус крови кральгов. Диксон уверяет, что я есть пустошь. Ну что ж, вот и проверим. Выпустил свои чары на полную катушку. Не контролировал, не сдерживал, позволил черной срани, живущей во мне, вырваться наружу голодным зверем. «Жри!» — заорал так. Стасик испуганно задергался в цепях. Наверное, решил, я окончательно поехал крышей. Черная, абсолютно непроглядная волна ударила в багровый огонь. Две стихии столкнулись с грохотом взрыва. Огонь сопротивлялся буквально секунду. Пытался сжечь мои чары, а потом просто исчез. Аномалия проглотила его, всосала в себя, не оставив даже тонкой струйки дыма. Круг исчез. Я подскочил к Стасу. Цепи были раскалены до бела, они светились в полумраке, как неоновые трубки. Схватился за раскаленные звенья голыми руками. Пшш! Кожа зашипела, мгновенно обугливаясь. Боль пронзила руки до самого позвоночника, ударила в мозг ослепительной вспышкой. Хрен с ним. Боль — это просто реакция тела. Регенерация справится. Напряг мышцы, вливая в металл разрушающую силу энтропии. «Ломайся, сука!» Звено лопнуло, рассыпавшись ржавой крошкой. Стас рухнул мне на руки. Повис мешком. «Живой?» — я похлопал его по щеке. «Макс!» Он бестолково моргал своими веками. «Ну ты дебил, я же специально, я хотел, чтобы ты ушел. Я один хрен сдохну. Что это за сраная жизнь без глаз?» «Заткнись. Глаза — дело наживное. Валим отсюда». Я закинул косово на плечо. Тащить его на руках — идиотство какое-то. Внезапно воздух в центре зала, там, где только что была пентаграмма, сгустился. Тьма собралась в плотный кокон, из которого шагнул человек. Высокий, в безупречном черном костюме, который смотрелся дико среди этих руин. На руках белые перчатки, а вместо лица — гладкая белая маска. Точнее, это была не маска, это была кожа. Без глаз, без носа, без рта. «Да ладно». Я громко хохотнул. «У тебя реально нет лица. Думал, ты просто прячешь свою физиономию под капюшоном». «Трогательно». Голос мага звучал прямо у меня в голове. Чистый, холодный, лишенный эмоций. Сученыш использует мысли-речь. Обычно маги общаются так между собой. Но ублюдок знает, что я способен его слышать. Самопожертвование. Редкость по нынешним временам. Особенно для такого, как ты. Пошел в жопу, урод. Ответил я медленно, шажочек за шажочком, пятясь в сторону единственного окна. Твой ритуал пошел по пи... Ритуал? Он перебил меня. О, это была лишь декорация, проверка. Мне нужно было убедиться, что твоя аномалия действительно достигла нужной кондиции. Ты сожрал адский огонь за секунду. Впечатляет. Риус хорошо поработал над тобой. Как ты связан с Риусом? Кто ты вообще? Я сделал еще один крохотный шаг к окну. Заодно поудобнее перехватил Стаса, который предпочел отключиться, чтобы не видеть всего этого дерьма. Тот, кто создал тебя, Максим. Безликий усмехнулся, наверное. Сложно понять, когда вместо рожи только белое пятно. По крайней мере, его голос звучал насмешливо. «Думаешь, ты человек? Думаешь, случайно попал в изначальный град? О нет, ты эксперимент, который никогда не принадлежал этому миру. Ты сосуд, выращенный для того, чтобы вместить пустошь. Бред». Я сплюнул на пол прямо под ноги ублюдка. Старался выглядеть спокойным, хотя на самом деле меня с этих слов триггернуло. Опасения начали подтверждаться. Я грёбаный монстр, просто шикарно. Прекрасно помню школу. И у меня есть родители. Отец был. Мать. Память имплантируется легко. Как и привязанность. Твоя мать всего лишь хранитель. А ты ключ к моему возвращению и великому событию в жизни изначального града. Возвращению? Я оскалился. Значит, Диксон был прав. Ты лорд Рибай. Тот самый рукожоп, который 300 лет назад взорвал половину своего мира. Любопытно, как ты выжил. Говорят, тебя разнесло на молекулы. Безликий замер. Его поза, до этого расслабленная, стала напряженной. Воздух вокруг завибрировал от еле сдерживаемой ярости мага. «Рибай», — прошипел он. Ублюдок все еще использовал мысли-речь. Голос стал тяжелым, давящим. Давно я не слышал прежнего имени. Диксон, этот маленький крысеныш, копался в моих архивах. Он нашел твою кровь. Ты облажался, наследил. Это уже не важно. Безликий поднял руку. Тебе известно слишком многое. И ты готов. Пора заканчивать этот фарс. Отдай мне ключ, выродок, и подчинись. Маг поднял руку. С его пальцев сорвалась черная сфера. Понеслась прямо в меня. Как тогда, в офисе Светоча. А мы ведь это уже проходили. Тупой какой-то этот лорд Рибай. Я ударил в ответ. Свободной рукой швырнул в него сгусток праха. Два потока столкнулись посередине зала. Раздался грохот, от которого заложило уши. Ударная волна пошла во все стороны, выбивая кирпичи из стен. Пол под нами дрогнул. Башня застонала. «Ты силен!» Голос Рибая звучал спокойно. «Но ты не умеешь этим пользоваться». Он сделал пас рукой, и пол под моими ногами превратился в зыбучий песок. Мое тело начало проваливаться. «Стасик, держись!» — заорал я. А потом рванул вверх, освобождаясь из ловушки. Я понимал, мне его не победить, ни сейчас. Ни с грузом в виде косого на плече. И да, этот ублюдок прав, он древний архимаг, создатель пустоши. А я просто злой гладиатор с ядерным реактором в груди. Силы до хрена, ну что с ней делать? Как правильно использовать, понятия не имею. Да и время поджимает. Надо валить. Я метнул еще один сгусток в потолочную балку над головой мага. Балка хрустнула и рухнула вниз, подняв тучу пыли. Это дало мне секунду. Я развернулся и рванул к окну. «Ты не уйдешь», — прогремело в голове. «Пошел нахрен», — крикнул я в ответ. Стены начали сжиматься. Башня складывалась внутрь, как живой организм. До окна оставалось не больше пары метров. Я рванул с места. Одним прыжком. Вылетел в ночную тьму, спиной вперед, прижимая косого к груди. Своим телом разбил стекло. В тот момент, когда мы выпрыгнули из башни, там, где стоял Рибай, полыхнуло фиолетовым. Ублюдок активировал еще одно заклятие. Но мне уже было пофигу. Я летел вниз, с высоты пятиэтажного дома. Сгруппировался, выпустил волну чар, создавая подушку. Удар. Мы рухнули в кучу строительного мусора, битого кирпича и бурьяна. Удар вышиб дух, в глазах потемнело, но кости выдержали. Косой приземлился прямо на меня. Пришлось немного подстраховать его магией. Я вскочил, подхватил Стаса под мышку, как мешок с картошкой, и побежал. Прочь от башни, быстрее. «Стой!» Голос Рибая гремел в голове, причиняя физическую боль. За спиной раздался гул. Я не оборачивался, знал, что сейчас будет. Бабах! Взрывная волна ударила в спину, швырнула меня на землю. Это был магический схлоп. Рибай уничтожал следы. Кирпичи, куски бетона и арматура посыпались дождем. Мы с Косым лежали в каком-то дерьме, присыпанные кирпичным крошевом. Я поднял голову. Водонапорной башни больше не было. На ее месте клубилось облако пыли. Рибай ушел. Он не стал преследовать нас по открытой местности. Видимо, не хотел привлекать внимание в этом мире. Или по каким-то своим, только ему известным причинам. Успели. Выдохнул я, выплевывая грязь. Посмотрел на Стаса. От взрыва косой снова пришел в себя. «Вставай, убогий. Нам нужно попасть в одно место. Пойдем через путь. Теперь я знаю конечную точку». Стас что-то пытался сказать в ответ, но я его не слушал. Активировал ключ и, подхватив Стасика, рванул в разлом. Несколько секунд, и мы вывалились у заброшенного здания, где обитает доктор Лисин. Я подхватил Стаса, потащил его к подвалу. Влад появился на пороге прежде, чем мы успели оказаться возле двери. Он прислонился к косяку, вытащил сигарету и закурил. Наблюдал за тем, как я волоку косого, и выглядел при этом так, будто ждал нас всю жизнь. «Ты спас своего друга», — констатировал Лисин вполне очевидный факт. «Мой кабинет медленно, но верно превращается в ночлежку для покалеченных». «Это Стас, ему...» Я запнулся, ему вырвали глаза, но проблема не в этом. Один мудак порезал парню глазницы. «Кто вырвал?» — спокойно поинтересовался врач. «Я», — ответил честно, — «пришлось». Лисин даже бровью не повел. «Брутально. Заноси». Он посторонился, пропуская меня внутрь. Я передал косого в руки Крис. Девчонка подхватила Стасика под локоть и тут же уложила его на каталку. Лисин в одно мгновение оказался рядом. Этот доктор двигается слишком стремительно для обычного парня. «Ого!» — присвистнул он, осматривая лицо Стаса под лампой в коридоре. «Грубая работа. Ты вырвал их с корнем, но прижег каналы. Чары?» «Похоже на энтропию пустоши». «Я старался». «А вот порезы свежие, поганые». «Ты хочешь, чтобы я вернул ему зрение?» «Это вряд ли». Повреждения, что нанесли недавно, это, пожалуй, исправлю. Тут работа на несколько дней, резюмировал доктор. Ауру восстановить, каналы прочистить. Просто сделай так, чтобы он не сдох и не сошел с ума, сказал я жестко. Остальное решу потом. Верну ему зрение сам, наверное. Самоуверенно, мне нравится. А ты? Влад перевел взгляд на меня. Выглядишь так, будто тебя прожевали и выплюнули демоны. Руки обожжены до мяса, да и рожа у тебя. Вся в крови и разбита. Все отлично, спасибо за беспокойство. Регенерация началась. Лисин задумчиво окинул меня взглядом. Какой ты интересный тип. Перемещаешься с помощью артефактов, по уши накачан энтропией пустоши, любишь лишать людей зрения, но при этом не маг. Точно не маг. Забавно. Я проигнорировал высказывание доктора. Вместо этого посмотрел на часы, которые висели над стойкой администратора. Осталось 2 минуты. 2 грёбаные минуты до того, как истечет час, который дал Диксон. Если не вернусь прямо сейчас, могут быть проблемы. «Мне пора», — сказал я, отступая в тень. «И позаботься о них, док. Я вернусь, обещаю». «Конечно, вернешься», — кивнул Влад. «Мне бы его уверенность». Я отошел в самый темный угол подвала, где горкой лежали старые картонные коробки. Закрыл глаза. Мастерская Диксона. Ощущение дома. Смешно. Теперь мой дом там, в аду. Активировал ключ. Мне снова предстоит прожечь дыру из одного мира в другой. Надеюсь, не сдохну по дороге. «Давай», — прошептал я, — «не подведи». Реальность треснула с тошнотворным звуком рвущегося мяса. Черная дыра открылась передо мной, затягивая в себя свет и воздух подвала. Я шагнул в нее, упал в бесконечность. В этот раз все прошло легче. Секунда адской боли меня выплюнула на пол мастерской. Но почему-то с высоты пары метров. Я плюхнулся на четвереньки и тут же зашелся в приступе тошноты. Мой организм буквально вывернуло наизнанку. После встречи с Безликим одежда превратилась в лохмотья, пропитанные кровью и гарью. Руки — сплошная рана. Портал за спиной схлопнулся с громким щелчком. «Успел». Диксон метнулся ко мне. Схватил меня за плечи, тряхнул. «Ты успел, черт бы тебя побрал? Живой, твою мать, ты весь обожжен, какого хрена? И ты заблевал мне пол?» «Воды», — прохрипел я. Ну и, конечно же, по закону подлости, именно в этот момент в коридоре послышались тяжелые уверенные шаги. Стук каблуков по камню. «Риус», — прошипел Диксон. «Он идет сюда. Если увидит тебя в таком виде...» «Спокойно». Я попытался встать, опираясь на край стола. Ноги дрожали. «Не ссы, док, мы выкрутимся». «Выкрутимся». Диксон метнулся к столу, схватил какую-то склянку с темной жидкостью, плеснул на пол. Прямо поверх моих следов. Создавал вид бурной деятельности. Потом вытер руки о халат, размазывая грязь. Ладно, импровизируем. Дверь распахнулась. На пороге стоял лорд Риус. Он все еще выглядел раздраженным, но уже не настолько сильно, как после возвращения с совета. Старый ублюдок замер, изучая открывшуюся картину. Я окровавленный, обожженный, похожий на восставшего из ада мертвеца, и Диксон, который суетится над столом. У дока был абсолютно безумный вид. Он сжимал в руке инструменты, активно смешивал реагенты. Риус медленно перевел взгляд с меня на Диксона. Его глаза сузились. «Что здесь происходит?» — поинтересовался он. «Почему выродок не в своих покоях? Почему он выглядит так, будто его только что вытащили с арены? И почему здесь воняет паленым?» Диксон выпрямился, посмотрел на Риуса с раздражением ученого, которого прервали в момент великого открытия. «Мы проводили стресс-тест», — заявил он уверенно, даже с ноткой обвинения. «Ты же сам приказал подготовить его к охоте. Я решил проверить пределы регенерации выродка при критической нагрузке с использованием экспериментальных смесей на основе крови древних тварей. Мы моделировали прорыв энтропии». «Эксперименты? Без моего ведома?» Риус шагнул вперед, посмотрел себе под ноги на огромную лужу неизвестного происхождения и передумал идти дальше. «Наука не ждет приказов», — возмутился Диксон. «Результаты ошеломляющие. Он выжил после дозы, которая убила бы несколько лордов. Посмотри на него. Регенерация уже идет». Риус перевел взгляд на меня. Я стоял, покачиваясь, и смотрел ему прямо в глаза. Нашел в себе силы ухмыльнуться разбитым окровавленным ртом. «Хорошая тренировка. Наш ученый — псих. Не знаю, на что он будет готов в следующий раз». Мой голос звучал насмешливо. Риус нахмурился. Он смотрел то на меня, то на Диксона и думал. В его глазах читалось сомнение. Мак чувствовал ложь, но не мог понять, в чем именно его дурят. Наконец, губы лорда Риуса тронула легкая высокомерная улыбка. «Стресс-тест?» — протянул он. «Похвальное рвение, Диксон. Я ценю инициативу, но в следующий раз сделай это на полигоне. Мне не нужна грязь в замке, отмой его. Приведи в порядок. Завтра он должен блестеть, как новый золотой». Риус развернулся и вышел, хлопнув дверью. Мы с Диксоном стояли в тишине еще минуту, прислушиваясь к удаляющимся шагам. Потом док выдохнул, вытер пот со лба рукавом. Пронесло. Он купился. «Вот видишь, а ты не верил». Я рухнул на кушетку. Силы стремительно покидали меня, а вот темных пятен в башке становилось все больше. Похоже, сейчас отключусь. «Что произошло?» — тихо спросил Диксон. «Я видел твоего сраного рибая. Говорил с ним». Произнес я, проваливаясь в черноту. «И у меня до хрена вопросов».